Это не заслуга, это не заработанное, это просто, это такая броня. Это такая броня, которую Бог дает, броню праведности. Об уши ноги благовествуй, сверь, я говорил в прошлый раз, а пачевше возьмите щит веры, которым вы сможете угасить все раскаленные стрелы лукавого. Вы знаете, а это уже довольно серьезный вопрос. Вот часть это, угасить раскаленные стрелы лукавого. И одна из этих стрел, она очень сильная. Когда приходят вот эти дни бедствия, в которые Господь допускает за наш же грех, очень важно и в это время возложить надежду на Господа, на Его обещание, что если ты каешься, если ты просишь, то с одной стороны я тебя наказываю, а с другой стороны я покрываю кровью все это. И ты верь. Помните, как трудно было верить Давиду, когда он убежал, там в Шекелаге жил, помните? Бог его туда не посылал. Вы помните, что он шел воевать с царем Анхусом против своего народа? Бог такого не хотел, но он шел. И Бог возбуждает князей филистимских. Они предъявляют претензии к Анхусу. Вот это что за евреи идут? А потом говорят, это Давид, это тот, которому пели в хороводах. Саул победил в 1000, Давид 10, и ты его разрешил идти. Вот так я у него ничего не замечаю. Они натрез говорят, ни в коем случае, пусть идет назад. И Давид с позором возвращается в Шекелах. Подходит к Шекелагу, а там все сожжено. Жены и дети уведены в плен. И самое страшное, собственный народ его, который с ним ходил. Когда увидел, что произошло, взяли камни и хотели побить его камнями. И Давид хорошо понимал, зашел не туда, куда надо. И все-таки возложил надежду на Бога. Вы знаете, как это трудно? Когда тебе конкретно дьявол, тебе за то. И это правда за то. И в это самое время надеяться на Господа. И Давид научился. И когда он сосчитал народ когда-то, когда очень сильно согрешил перед Господом, и Господь ему предложил наказание, помните, что он сказал? «Лучше впасть мне в руки Божии, ибо велико милосердие его, нежели упасть в руки человеческие». И пошел ангел истреблять. А Господь сказал: «Остановись, опусти твой меч, довольно». И в это время возложил надежду на Господа. Господь, судиться, но чтоб ни люди, ни людей сам судить. Потому что ты наказываешь, но велико твое милосердие. Я обращаю на это самое серьезное внимание. Вы знаете, многие люди в такие дни бедствия, они теряют веру на Господа. Они бросаются во все смертные грехи. У них нет веры. И это, наверное, одна из самых раскаленных стрел лукавых. Все, за твое беззаконие Бог тебе наказывает и никогда не простит. Человек старается схватиться за веру, а дьявол бьет ему по рукам, и он не может это сделать. Вот Писание сегодня говорит, имейте веру, потому что, несмотря на то, что вы переживаете сегодня, Бог, когда призвал вас, Он не пошутил, и Он не ошибся. Он знал, что вы такие будете. Он наперед видел обстановку, в которую вы попадете. И тем не менее сказал: «Я спасу вас, я буду вас спасать». И это слово действительно и сегодня. Поэтому пусть Господь благословит нас, чтобы в действительности эта Божья любовь, она могла владеть нашими сердцами, чтобы в нашем сердце это была живая, настоящая вера. И шлем спасения возьмите. Ну, что еще хотел бы сказать по поводу вот этой веры? Я возвращаюсь к старой мысли. Я вообще не хочу говорить о такой вере, которая заключается только в том, чтобы ходить в собрание, петь, молиться и совершенно не думать о своей жизни. Это не вера. Я просто хотел бы, чтобы не то, что добавить к вашей вере, а просто напомнить что-то, потому что вы это все знаете, что включается в веру. Поведение по Слову Божию. Затыкать уши, чтобы не слышать о чем. Вы помните 14-й псалом? Чтобы не слышать о кровопролитии. Это слово веры. Нам сегодня очень хочется много знать. Лету есть окна очень большие, телевидение, радио. И мы смущаемся от того, что видим, что делается в мире. Страшно жить. Если мы это делаем, то это не по вере. Слово веры этого не советует. Затыкает уши, чтобы не слышать кровопролитие. Закрывает глаза свои, чтобы не видеть зла. А сколько мы их еще не смотрим по телевидению? Даже, как я не однажды говорю, самая безобидная программа «Время». О чем там больше всего говорится? Где кого убили? Где какие войны? Покажут потоки крови и так далее, и так далее, и так далее. А потом и жить не хочется. И становится страшно. Говорят, ну, если такое придет, то и Бог не спасет уже. Как легко выйти с веры? Делами. Мы можем оставаться верующими. Мы можем оставаться в списках членов церкви. Можем ходить в церковь. А там где-то, когда никто не видит, вот заниматься именно вот этим, время драгоценное тратить на то, на что не надо. А потом и кошмары, и страхи, и так далее, и так далее, и так далее, и так далее. Потом я, когда говорю о вере, я понимаю ее более обширно, чем иногда кажется. И шлем спасения возьмите, шлем надежды спасения. Вы знаете, это очень важно. Вера и надежда. Что вера перерастает в надежду. Она следует, одно следует за другим. Часто дьявол у нас очень сильно бьет. Чем бьет? Показывая нам на наше несовершенство. И говорит, ты никогда не сможешь спастись. Я слышу очень часто, люди говорят так, как спастись? Ну как спастись? Я не знаю, как спастись. Нет ни поддержки, сам не способен. Вы знаете, друзья мои, вера вселяет надежду. Вы знаете, в чем эта надежда заключается? Очень интересно, Господь говорит, когда однажды в беседе с учениками затронули вопрос спасения, и когда Иисус объяснил, как надо себя вести, как надо жить, то ученики сказали, да кто же может спастись? И когда мы слышим вопрос, не знаю, как спастись, надо сказать, никак, ты все равно не спасешься сам. Есть надежда на то, на последние слова, которые Иисус Христос сказал. Он сказал так, человеком это, помните, что дальше, невозможно, а Богу все возможно. Вот в чем дело. Он обещал спасти нас. Он обещал спасти меня. Я сегодня со своей стороны, как верующий человек, насколько мне это удается, стараюсь как можно тщательнее проверять свою жизнь. Просить у Господа прощения. Не повторять то, что было раньше. Но я надеюсь на то, что Христос меня спасет. Я не надеюсь на то, что я делаю. Я просто стараюсь сохранить себя в спасении. Но я верю и надеюсь. Христос обещал мне через слово и вам, что будь мужеством, мужайся, спасу. Вы сейчас понимаете, о чем я хотел сказать, шлем надежды имеет. Вера заставляет меня жить, если я знаю. Если эта вера охватила мое сердце, я не могу по-другому. Несмотря на трудности, потому что вера мне не дает. Но я понимаю и помню всегда, что человеком это невозможно. И если Христос обещал, что я спасу, я начатое дело доведу до конца, то я имею надежду на это обетование и веру, что буду спасенным вместе с сонмом святых на небе. Это немаловажный вопрос сегодня. Сегодня этим мучаются многие, видя свою неспособность. Пусть Господь нас благословит, чтобы наша надежда была на Господа. Он обещал. Вот что Он будет делать со мной и с вами, не знаю, чтобы спасти. Это другой вопрос. Как Он будет веру строить? Как Он будет защищать? Как Он будет что еще делать? Но я понимаю, что наше это дело доведет до конца. А я верю, что это сделает. И надеюсь на это. И дальше. Я уже не буду перечитывать. Начну с 19 стиха. И о мне. Дабы мне дано было слово устами моими, открыто с дерзновением возвещать тайну благовествования. Смотрите, как Павел понимал зависимость от молитв других людей. И обо мне молить, чтобы я смело мог проповедовать. Он хорошо понимал, что если не будет молитв, не будет поддержки, он не сможет это делать. Он хотел, чтобы все были в этом задействованы. И он говорил: молитесь, я приду к вам, если будете просить, и приду с полным благовествованием Христовым, если будете молиться. А если не будете, тогда не будет той полноты преподано. Во-первых, потому что вам не надо. Раз вы не молитесь, не продолжите, не надо. А во-вторых, и Господь и не даст той полноты. Вы знаете, я вот так обнаружил одну такую вещь. Я иногда проповедь не один раз повторяю, потому что... Но у каждой церкви свой вариант. В одной короче, в другой длиннее. И чтобы полностью иметь картину, это надо собрать 10 проповедей, и тогда будет полностью... В одном месте одно, в другом другое, в третьем третье. Вот всей полноты нет той, а нечто присущее каждому, может быть, члену церкви, церкви каждой. Поэтому Павел очень хорошо понимал, для которого тайна благословения – это спасение по вере, это строительство церкви Христовой, для которого я исполняю посольство в узах, дабы я смело проповедовал, как мне должно, а дабы вы и вы знали о моих обстоятельствах и делах, обо всем известит вас Тихик, возлюбленный брат и верный в Господе служитель, которого я и послал к вам для того самого, чтобы вы узнали о нас и чтобы он утешил сердца ваши. Мир братьям и любовь с верою от Бога Отца и Господа Иисуса Христа. Благодать со всеми, неизменно любящими Господа нашего Иисуса Христа. Аминь. Поэтому я уже больше говорить не буду. Я немножко сегодня себя слабовато чувствую. Пусть Господь вас благословит. Пусть вложит вот эти слова в сердце ваше, чтобы нас действительно, мы как верующие люди, понимали, что есть вера, что есть спасение. И не строили иллюзии, что хожу в церковь, молюсь, верю, что Бог есть, и этого достаточно. Пусть это всякая полнота веры и всякое вот это все оружие Божие будет присуще нашим сердцам. Аминь.